Глава 7. И вот осталась Лариса в их доме, точно приблудившаяся кошка. Пространство она завоевывала, с ведомым только лишенцем тактом. В первые дни и слово лишнее проронить боялась, и от еды отказывалась, чтобы хозяев своим присутствием не смущать, и взгляд прятала. Но потом потихоньку освоилась и даже начала в семью прорастать. Медленно, но неумолимо. Как хилая сурная трава, в жажде солнца пробивающий асфальт. Сперва Рада ее почти возненавидела. Но куда тут денешься? Муж насмерть стоял. Нельзя выгонять того, в чьей жизни беда такая приключилась. Сегодня мы поможем девушке, а завтра и нам кто-нибудь дверь откроет. И вроде бы звучало это правильно. Только вот Раде чувствовалось в этом благородстве двойное дно. С тех пор, как между супругами было решено начать с чистого листа, о недавнем взбрыке Максима никто не вспоминал. У Рады хватило души возвести разговоры о рыжеволосой Марине, два с лишним года делившей с ее мужем постель, в ранг табу. Она была уверена, что только так достигается настоящее прощение, когда камни из-за пазухи по-честному выбрасываешь. Конечно, были у нее порывы, и не раз, во время горячей бытовой ссоры, бросить мужу в лицо что-нибудь вроде «Ну и катись к своей рыжей дуре!» Но в последний момент она силой себя замолчать заставляла. Но имитировать забвение и по-настоящему забыть — это разные вещи. Иногда бытовуха отвлекала, но бывали дни, когда ревность и обида ели ее изнутри, как древесные жучки бревно. «Она должна уйти!» Рада раздавила в импровизированной пепельнице, сделанный из старой консервной банки, окурок. В последние дни она курила вдвое больше обычного. «Ты ведь понимаешь, что происходит?» «А что происходит?» — ощетинился Максим. «Из-за нее могут быть неприятности. Ты видел глаза этих людей? У них смерть в глазах!» «А может быть, это у тебя ревность в глазах, а не у них смерть?» Копившееся неделями раздражение, кажется, нашло лазейку. Тоненькой струйкой начало исходить во внешний мир, из его персонального внутреннего ада. Рада старалась держаться спокойно. Последние ночи она провела почти без сна. Побледнела, осунулась. Из ее лица ушли последние краски, и дорогая пудра не могла это компенсировать. Муж безмятежно спал рядом, а она старалась не ворочаться, не будить его. Человек, с которым была поровну поделена молодость, человек ей для испытаний неспосланный. Ну и куда она от него денется теперь? И что им всем надо, этим Маринам и Ларисам? Иногда она ловила себя на мысли, что ведь не любовь ее терзает, а обида и страх. Ад, к которому она привыкла, не кажется безнадежным, если его можно поделить с кем-то поровну. А при мысли, что у мужа может быть другая, отдельная от нее жизнь, безмятежная, с вечерними сериалами под вино, с поездками на тайские пляжи и смехом ни о чем. При этой мысли ей становилось страшно, до дурноты. Не вынесет она одна, сломается. А он ускользает, давно ускользает, как вода из пригоршни. Сам ни за что не признается, но она же чувствует. «Они сказали, что у нас будут неприятности. Тебе за детей не страшно?» «Да какие неприятности они могут устроить?» — поморщился Максим. «Тот, кто способен на поступок, языком не треплет». «Дом, например, подожгут. В деревне это называется. Красного петуха пустить». «Рада, что ты хочешь от меня?» «Скажи, чтобы она ушла. Она как-то жила с ними все эти годы. Я вообще не уверена, что она правду говорит». «На ее руках были веревки». «Я хочу, чтобы она ушла. Максим, я не шучу. Либо пусть убирается, либо я заберу детей, и мы переедем в город». Когда-то давным-давно... «Последний раз», — думала Марфа, — «это будет самый последний раз. Дальше свобода». От этого леденеющего к ночи леса, от тягости чужого безумия, от любопытных соседских глаз. «Куда это, Степановна, дочка ваша опять ночью пошла?» — спрашивали мать Марфы, но та лишь слабо пожимала плечами. Ночной лес давно стал ей привычным. Сначала было не по себе, звуки какие-то, шорохи. Бывает, сова низко над головой пролетит, расправив крапчатые крылья. Иногда Кажется, кто-то идет за тобой. Останавливаешься. Слышишь приближающиеся шаги. И даже, кажется, дыхание чувствуешь. Шеей. Чужое, прохладное. Илом пахнущее. И сердце вниз ухнет коршуном. Обернешься на пятках. Никого сзади. Померещилось. Темнеет в лесу быстро. Как будто бы в стакан черное молоко льют. Идешь через поле. Ноги туман обнимает, как прозрачное платье. А потом словно границу переходишь, за которой совсем другой мир. Бояться она быстро перестала. Почувствовала себя своей. Тем более вглубь никогда не ходила. С детства мать ей говорила: «Не углубляйся в лес тот, а лучше вообще не ступай туда. Даже грибники не ходят, даже охотники». О болоте лесном легенды слагают. На многие километры оно растянулось. Силки расставила. Топь такая, что одну ногу поставишь, и, считай, совсем пропал. Вонючая слизь поглотит тебя за несколько минут, и косточек не найдут потом. Но в ту ночь все как-то по-другому было. Может быть, потому что Марфа была одна. Аксинья лишь показала ей нужную тропку. «Иди, — говорит, — никуда не сворачивай и ничего не бойся. Около часа иди, тогда и увидишь перекресток». Долго Марфа шла. Часов при ней не было. Аксинья запретила: «Все, что тебе на перекрестке понадобится. Единственная спичка, лист бумаги, ножик, карандаш и несколько щепоток соли», — сказала она. «Все остальное лишнее, а все то, что лишнее, оно мешает». «А если не получится выжечь огонь из спички одной? Мало ли, под дождь попаду, уроню, сломаю». «Если не получится, значит, развернешься, уйдешь и забудешь и обо мне, и о болоте, и обо всем, о чем сама забыть хочешь». Тропинка сначала была довольно широкой, а потом почти иссякла. Иногда Марфе даже начинало казаться, что она сбилась с пути, ушла в бездорожье. А если так, то это смерть с отсрочкой. Никто в лес этот не ходит, и даже если знать будут, что человек здесь пропал, поиски не начнут. Слава о гиблом болоте по всем окрестным деревням разнеслась. И ведь чувствовалось, что в лес этот не ступает ничья нога. Совсем он не был похож на места, где Марфа грибы и чернику собирала. Необжитое место, тревожное, тихое, хилая тропа да бурелом вокруг. Много раз ей хотелось повернуть обратно, нервы сдавали. Много раз она успела пожалеть, что послушалась Аксинью и не взяла фонаря с собою. Тьма была такая густая, как чернила. Ветки по лицу хлестали, она едва успевала уворачиваться. Да и неуютно пробираться вперед, когда пространство словно давит со всех сторон, где все вокруг такое чужое, мраком сокрытое. «Да все это брехня!» — усмехнулась Аксинья, когда Марфа у нее про фонарь спросила. «Еще страшнее, когда свет при тебе, потому что он освещает крошечный участок, а все остальное кажется еще более темным. А если света нет, глаза быстро к темени привыкают, начинаешь чуять тропу, как кошка». Наконец Марфа вышла на небольшую поляну, залитую скудным светом, наполовину занавешенной облаками луны. Там и вторую тропку разглядела, пересекающую ее путь. Вот он, стало быть, тот самый заветный перекресток. К этому моменту она настолько выбилась из сил, что и страх отступил. Марфа присела на прохладную влажную траву в задумчивости. Глупо как-то все, как будто бы игра, только вот она не дитя давным-давно. Аксинья толком не научила, что надо делать. Торопливо объяснила, сразу предупредив, что два раза ничего повторять не будет. «Сделаешь, как я скажу, а дальше сама разберешься. Если примет он тебя, сама поймешь, что делать надо. А уж коль не примет, просто вернешься домой и все». «Хочешь сказать, он как живой предстанет мне?» «Ну, это вряд ли». Аксинья смирила ее таким взглядом, как будто на жабу смотрела. «Одно могу сказать, когда твой листок гореть будет, глаза не закрывай, обрати внимание на цвет пламени. Если оно будет рыжим, как обычно, значит, не пришел он к тебе. Если же позеленеет, значит, рядом он. Говори с ним, проси его. Даже если он не будет отвечать, все равно говори, знай, что он стоит за спиной твоей и все слышит». Вдруг справа от Марфы в кустах заворочилось что-то. Не ветер ветки трепал. Совершенно очевидно, то были чьи-то шаги. И тишина. Как будто бы наблюдал кто-то за нею. Сердце у Марфы сжалось, и пальцы похолодели. А что, если медведь? самая опасная и непредсказуемая тварь из всех, что можно здесь повстречать. Волки тоже водятся, только вот нападают они редко, а летом почти никогда. Разве что не повезет наткнуться на едва разродившуюся самку. Волка, если встретишь, надо в глаза ему уверенно смотреть и заговорить с ним, не громко, но без волнения, и тихо отступить, не поворачиваясь к нему спиной. С медведем эти уловки не проходят. Замерла Марфа, прислушиваясь, и тот, кто наблюдал за ней из кустов, тоже замер. Больше всего на свете Марфе хотелось бросить все и повернуть обратно, но она чувствовала, нельзя так. Лес как будто бы ждет от нее что-то. То ли правда живой он, то ли сумасшествие Аксиньи заразным оказалось. Лес не простит разочарования. Взяв себя в руки, Марфа переместилась аккурат в середину перекрестка, как учила Аксинья. Бросила по щепотке соли на каждую сторону света и пробормотала срывающимся и слабым от страха голосом. «Оставьте это место, черти да бесы мелкие, и ты, леший батюшка, уходи!» Да прибуду здесь только я, незваная невеста его. Шорох в кустах усилился. Невидимый наблюдатель как будто бы перешел из одного кустарника в другой, и сухие ветки трещали под весом его тела. Он шел вокруг, ускоряя темп. В какой-то момент Марфе показалось, что не один он. Шаги были везде, везде по кругу, как будто бы ее заключили в центр хоровода. Она могла бы поклясться, что слышит и мягкую поступь босых ног, и стук копыт, и хлопанье крыльев. «Оставьте это место, черти да бесы мелкие! И ты, леший батюшка, уходи! Да прибуду здесь только я, незваная невеста его!» Сказала она громче и увереннее, как будто бы входя во вкус. Дрожащими пальцами достала из кармана лист бумаги заготовленный и огрызок карандаша. Не достать было в те годы хорошей пищи бумаги, поэтому Марфа взяла газету старую, от солнца поблекшую, и писать сверху выцвевших строк собралась. Круговой пляс тем временем продолжался, и ветер откуда-то налетел, гнул к низу кроны деревьев невидимому танцу в такт. «Оставьте это место, черти да бесы мелкие! И ты, леший батюшка, уходи! Да прибуду здесь только я, незваная невеста его!» В последний раз произнесла Марфа, уже громко, почти выкрикивая слова. И вдруг чудо случилось. Все стихло вокруг, в один момент, и мертвенная тишина воцарилась. Так тихо, что стук сердца слышно. Даже ветер успокоился, и деревья застыли, словно время замерло. Карандаш выскользнул из пальцев. Марфа его долго в темноте искала, руки землей перепачкала. Нашла, газетку на колени расправила, занесла карандаш. И вдруг так тошно стало ей. Так невыносимо тошно, хоть плачь. Аксинья предупредила, что такое быть может. В самый последний момент. Говорит, как будто бы ангел у тебя внутри забьется, умоляя остановиться. Только не слушай ты его, продолжай, и он больше никогда тебя не потревожит. Марфе вдруг мамино лицо представилось. Не такое, каким оно стало сейчас, обесцвеченным войною и грустью несмываемой, а такое, как раньше, в детстве ее. Мама веселая была, пела много, делает что-то по дому и напевает себе под нос. Потом в огород идет, спина уже не гнется от усталости, а она все равно поет, и губы сложены так, как будто бы расхохотаться в каждую минуту готова. Та мама, прежняя, смотрела прямо на Марфу в глаза ей, с упреком, жалостью, мольбой. Сжав губы, Марфа старательно вывела карандашом. «Обращаюсь к тебе, хочу невестою твоею стать, вверяю тебе и тело мое, и душу бессмертную, а взамен даруй мне силу!» Короткая, бесхитростная фраза, но Марфа долго писала, не было у нее привычки к карандашу. Почерк у нее был детский, круглый, неторопливый, как у любого человека, кто почти никогда и ничего не пишет. Закончила, потом прочитала вслух, стараясь, чтобы голос не дрожал. Аксинья сказала, что надо непременно вслух произнести, а то договор в силу не вступит. Осталось последнее. Достала из кармана ножик маленький, перочинный, полоснула по пальцу безымянному правой руки, на которой колечко обручальное надевать положено. Глубоко полоснула. Боль не чувствовалась, но кровь сразу тонкой горячей струйкой потекла, и Марф листок подставила. Пальцем окровавленным припечатала, вместо подписи. И настал черед единственной спички. Зря она волновалась, не оцерела спичка, дала желанный огонек. Марфа посмотрела на него мгновение, а потом бумажку подожгла и держала в руках, завороженно глядя на то, как огонь ест буквы одна за другой, до тех пор держала, пока пальцы не обожгло. Только потом догорающий листок на зим бросила и вдруг поняла, что пламя-то с зеленоватым отцветом. Вспомнились ей слова Аксиньи: «Если огонек зеленый будет, значит, он рядом, пришел к тебе, стоит за твоей спиной, смотрит на тебя и слушает». И тонкие волоски поднялись вдоль позвоночника, как у зверя, беду почуявшего. За спиной ее и правда был кто-то, хоть Марфа и точно знала, что если обернется, увидит только темноту, но чужое присутствие ощущалось явственно, присутствие чего-то намного большего, чем она, чем все люди, жившие на земле, живущие и те, кому еще только суждено родиться, присутствие силы древней, как сама земля. Наконец дотлел листок, Марфа теплый пепел ладонью по земле размазала, а потом землю в руки собрала и по сторонам раскидала. И сразу так легко стало ей, так свободно, как будто бы стальной обруч, много лет грудь сдавливавший, лопнул. Она удивленно попробовала это новое ощущение на вкус. Воздух-то сладкий какой, лес-то как пахнет. Небо высокое, темное, бездонная темнота, так и полетела бы в нее, руки раскинув. Поднявшись с земли, она закружилась на месте. Силы откуда-то взялись. Опьяненной себя чувствовала. Хотелось прыгать, как в детстве, повизгивая, задыхаясь от восторга. Жарко стало. Хотелось чувствовать этот волшебный лесной воздух всей кожей. И Марфа сначала сапоги скинула, босыми ногами с наслаждением почувствовав холодную мягкую землю. А потом и платье через голову сняла, отшвырнула в сторону, как змея старую кожу. Руки за голову закинула. Заколку вынула из волос, и те по спине голой разметались. Кружилась, кружилась, хохоча, и луна полная в глазах плясала, разбившись на сотни танцующих лун. Танцевала, пока без сил не свалилась прямо на землю, а когда в себя пришла, уже светало. Странно пролежать обнаженной на сырой голой земле почти всю ночь и чувствовать себя так, словно на перинах мягких выспалась. Марфа зевнула. Плечи расправила, подняла платье, влажное от росы. Надевать его не хотелось. Эх, уйти бы в лес насовсем, тогда ни к чему были бы ей одежды. Жила бы как зверь, свободный и дикий. Но надо было возвращаться в деревню.